Коттон спрыгнул вниз и уселся на землю, прислонясь спиной к ограде. Остальные тоже спустились и сели рядом. Расстегнув молнию на куртке, Коттон вытащил из-под майки армейскую бляху и принялся теребить ее, как четки. — Худо дело? — спросил Лалли второй. — Ага. А в чем проблема? — В том, что мы своего не добились. Ни черта мы не добились. Коттон обжег их взглядом. От волнения речь его стала невнятной. Что мы сделали? Выпустили бизонов на волю, а утром их окружат и убьют. Эти охотнички явились сюда, чтобы завтра пристрелить 30 бизонов, и они своего не упустят. Мы тут виски распиваем, пляски устраиваем, домой собираемся. Одни черта ведь не сделано. Поколению Коттона войну доставляли на дом. Играть в полицейских и гангстеров, в ковбоев и индейцев — этого им было мало. Стоило нажать на кнопку, чтобы с головой окунуться в сплошное насилие. Так выглядела вьетнамская война на телеэкране. Коттон бредил Вьетнамом. Это была переносная война. Поставишь телевизор в гостиной, вот тебе воздушный налет. Перетащишь в спальню, вот тебе карательная операция. Унесешь в ванную, вот тебе артобстрел с моря. Напалм на завтрак, горы трупов к обеду. Мысленно Коттон не расставался с картой боевых действий. Его воображение щетинилось новейшими видами оружия. Вьетнамская деревня была для него реальнее индейского поселка. Он распростился с ребяческими фантазиями первым высадиться на Луну или стать лучшим бейсболистом Америки. Вместо этого Коттон с остатками своего взвода пробирался через рисовые поля, поднимал в атаку солдат, осколком ему отрывало ногу, и президент награждал его орденом в Белом доме. Больше всего Коттон боялся, что пока он вырастет, война кончится. Вдвоем с матерью они жили на берегу озера в Рокки-Ривер, предместье Кливленда. Как-то вечером, после последних известий, покрутив ручку, чтобы найти программу с подробной военной сводкой, Коттон, распахнув с размаху дверь, явился к матери в спальню и с воображаемым автоматом в руках залег в засаде на кровати, а она, между тем, сидя перед трюмо, готовилась к выходу в свет. Мать наложила на лицо тон, накрасила глаза, наклеила фальшивые ресницы. Коттон вспомнил, как в Квебеке она в первый же день потребовала вернуться в лоно цивилизации, потому что ей уже надоело. Мать обвела глаза карандашом и в уголках поставила черные точки. Коттон стал замечать, что в последнее время она все хуже играет в теннис. Раньше она тигрицей металась по корту. Набрав на щеточку краску из серебряной коробочки, мать наложила тени на веки. Она то баловала Коттона, то муштровала. На скулы она наложила немного румян, растерла их. Джон вдруг подумал, что мать, должна быть, боится. Молодость уходит, приближается одиночество, не хватает денег, а еще пуще. Она боится сына, потому что скоро он станет взрослым. Двумя оттенками помады она подкрасила губы, сверху прошла с бесцветным карандашом и приложила ко рту бумажную салфетку. «Чтобы сохранить молодость, — размышлял Коттон, — матери нужно, чтобы сын оставался ребенком». Капнув духов за ушами, она поглядела на него в зеркало, улыбнулась и спросила: «Правда, мамочка, у тебя красавица?» «Чего ты боишься?» — сказал Коттон. «Старости? Ну-ну, не хами!» «Я не хамлю», — ответил он. «Мне 15 лет. Постарайся это усвоить. Меньше чем через 2 года мне исполнится 17, и знаешь, что я тогда сделаю?» «Что?» «Пойду в морскую пехоту. Это разрешается, если родители дают письменное согласие. Я такого согласия не дам. Дашь, ты наклюкаешься в день моего рождения и даже не посмотришь, что подписываешь. А если не подпишешь, я повешу на шею плакат и выйду с ним к Кливлендскому яхт-клубу, а на плакате напишу: «Моей мамочке 42 года!» «Только попробуй!» — воскликнула мать. И, взглянув в зеркало, побледнела под слоем косметики. У нее за спиной Джон Коттон, упершись локтями в шелковистое покрывало, держал ее на мушке, словно в руках у него был автомат. Их познабливало. Похолодало, пот после недавней пляски подсох. Наступил тот последний, немощный предрассветный час, когда правда в цене, а иллюзии не в ходу. «Поаккуратнее с ними», — попридержал себя Коттон, — «поаккуратнее». Они выложились до конца. Они и сами не знали, что способны на такое. Они ведь еще пацаны. Чуть пережмешь, и они разбредутся по загону, начнут драть на себе волосы, грызть ногти, подвывать сквозь сон от страха, и тогда их уже не собрать. Осталась самая малость, так что поласковее. Сейчас нужен не кнут, а пряник. — Вы ведь сами понимаете, в чем суть, — сказал им Коттон. — Наша цель — спасти бизонов, и мы своего почти добились, почти. Наша цель всего в 2 милях отсюда. Вчера я поговорил с одним парнем из управления охоты и рыболовства. Отсюда всего 2 мили до границы заповедника. Другая граница проходит через Магалонский перевал. От нас что требуется? Погнать стадо к границе заповедника и выставить его за ограду. Тогда бизоны окажутся на воле. Коттон встал, засунул бляху под майку и застегнулся. С таким видом, словно им предстоит сгонять в город, поесть мороженого. Ладно, пошли. До рассвета осталось около часа, а самое трудное позади. Теперь нам надрываться не придется. Понадобится только смекалка. Да вы только вообразите. Бизоны убегут куда хотят. Хоть на 1000 миль отсюда, и заповедником для них станет весь штат Аризона. Остальные так и сидели на корточках. «Как мы их погоним?» — спросил Лалли первый. «Проще простого. Так же, как их пригнали сюда парни из управления охоты. Тут, — сказал мне этот парень, — не хватает травы, бизонам немного надо. Пустили перед ними грузовик с кормушкой и подбрасывали им сено, а уж они бежали с грузовиком, как овечки. Они сейчас уже 3-й день не кормлены и оголодали». «Мало ли кто оголодал, — возразил Шеккер. — Мне пока не ясно, как все это будет». «Да брось ты! Мы себе цену знаем, — улыбнулся Коттон. — Мы профессионалы. Мы все можем, и доказали это. Вот сено». Он показал пальцем на сено. «Мы подадим его бизонам на блюдечке». «Вот грузовик». Он ткнул в грузовик. «Писуны опять за рулем». «А вот Тефт!» И он указал на Тефта.